Глава четвертая. Ненавистный будильник вырывает меня из уютного сна. От одной мысли, что нужно будет выходить в ноябрьскую холодную слякоть, хочется спрятать голову под подушку и накрыться вдобавок одеялом. «Кира, заткни чертов будильник!» — стонет рядом муж. «Или я его об стенку шарахну!» «Свой шарахни!» — шиплю в ответ, шаря рукой по кровати в поисках телефона. Найдя, отключаю звук и нехотя сползаю с кровати. С каждым днем мне все тяжелее это делать, особенно сейчас, когда за окном темень, и опять идет не то снег, не то дождь. Муж переворачивается на другой бок и продолжает спать. Ему не нужно вставать в 6 утра и ехать в битком набитом автобусе в офис. Все бы ничего, если бы он был фрилансером или работал на удаленке. После карантина некоторые так и остались работать из дома. Я бы тоже так хотела, но, увы мне. Но мой муж не из этой категории. Он уже 7-й месяц ищет работу. Ищет, по его словам, очень упорно. Но все вокруг козлы. Не хотят его брать на хорошее место с солидной зарплатой. А он не для того диплом получал, чтобы идти в грузчики или таксисты. «Зай, ну потерпи немного», — говорил, обнимая меня. «Ты же знаешь, как тяжело найти нормальную работу. Я тут нашел парочку вариантов, назначили собеседование». И так шел месяц, второй, третий, а ничего не менялось, все становилось только хуже. Сергей все больше просиживал за компом, играя в игрушки. Я прихожу, он играет, я готовлю и навожу порядок, он играет, я ложусь спать, он играет. И мантра «это временные трудности, все наладится» уже не помогает. Я чувствую, как с каждым днем меня поглощает безнадежность. Я бьюсь, чтобы платить ипотеку, чтобы заработать на продукты, чтобы в доме было тепло и уютно, несмотря на то, что это однушка с простеньким ремонтом в одном из спальников. Но я уже которую неделю ложусь спать под свет монитора и ругательства мужа. Ругается не на меня, на противников. Чтобы его морально поддержать, я взяла в рассрочку огромный игровой монитор и хорошие наушники. «Кира, ты моя красавица!» Сергей был очень рад. «Я именно о таком мечтал». Стало ли от этого лучше? Нет. Но чтобы меня порадовать, Сергей подарил мне на день рождения телефон. Как оказалось, выплачивать за него должна я. «Ну, я же без работы», — с улыбкой объяснил он. «Кто мне даст рассрочку или кредит?» «Спасибо, конечно». Я едва смогла выдавить из себя улыбку. «Но я бы и со старым походила». «Да ну, брось! Я же должен баловать свою жену». Сергей весь сиял, довольный собой, опять уселся играть. «Мужчине нужно чувствовать себя важным и благородным, хозяином в семье. Ты же не хочешь обрушить моему мальчику самооценку?» — выдала свекровь на эту ситуацию. «Такую самооценку и бульдозером не сломать», — подумала я и... промолчала. Я опять промолчала. В тысячный, если не миллионный раз. Мужчина должен чувствовать себя мужчиной. Сереженька очень умный, а ты предлагаешь гробить ему здоровье за копейки. Кира, у вас однушка. Что там делать той уборке? Я вот в твои годы. Упреки, претензии, придирки. А на мои попытки ответить? Ну что ты начинаешь? И действительно, мне казалось, что начинаю я. Придираюсь сильно, не вхожу в положение. А ведь меня не смущало, что в мое положение никто не входит. Я все воспринимала как временные трудности. Вот найдет муж работу и станет проще. Я смогу купить себе новые ботинки, а пока лучше копеечку на ипотеку закинуть. Зато у меня муж, с которым мы почти не разговариваем уже несколько недель. А если разговариваем, то все больше ругаемся. «Сереж, ну почему ты ужин не приготовил?» Как-то раз я пришла поздно и очень устала. Меня аж мотало из стороны в сторону. «Я что тебе, каблук?» — огрызнулся он. «Готовить — женская обязанность». «Ну ты же заказывал пиццу. Мог бы мне хоть кусочек оставить?» Я все еще старалась говорить миролюбиво, хотя к глазам подступили слезы. «Ты бы еще под утро пришла», — недовольно ответил муж. «Я бы тоже был обязан голодный сидеть и ждать тебя». И в этот момент во мне что-то надломилось. Появилась первая трещинка, почти незаметная, но она положила начало. Я стала понимать, что наши отношения — это игра в одни ворота. Пыталась поговорить с мужем, пыталась найти поддержку у свекрови. Тут я, конечно, просто святая наивность. Ком моего недовольства рос, но только у меня внутри. Разрушить — это ведь проще простого, а сохранить крепкую семью — вот задача настоящей женщины. Странно. Но почему только женщины? А что должен делать муж? Эти вопросы пришли в мою голову не сразу. Да еще и всегда надо мной давлели слова свекрови. «Девушки сейчас вертихвостки. Все из себя принцесс строят. Чуть какая неприятность, сразу разводится. В наше время женщины были более серьезные, мудрые, умели сохранять семью». «И это проклятое. А что скажет мама и троюродная тетка? Поехала Кира в большой город, на квартиру ей всем миром насобирали, свадьбу сделали, а она разводится». Такие мысли крутятся в моей голове каждое утро, пока иду на остановку и еду в офис. Идти мне через большой перекресток, чтобы не тратить деньги при пересадке. Две остановки можно и пешком. Там вечно крутятся бордюрщики, рынок недалеко, и чуть дальше по аллее сидят гадалки. «Эй, красавица! Судьбу расскажу. Жениха хорошего нагадаю и денег не возьму». Наверное, шла я слишком медленно, вот одна такая гадалка и схватила меня за руку. «Красавица, ты такая грустная, потому что мужа у тебя нет. Я тебе нагадаю». «Спасибо», — выдергиваю руку. «Но боливар не выдержит двоих». Отвечаю ей, а сама думаю. «Нет, второго мужа я не вытяну. Я и так уже почти загнанная лошадь». Останавливаюсь, сбившись с шага. «А что делали с загнанными лошадями?» «Их, Кирочка, пристреливали», — тут же подсказывает мое подсознание. И тут как вспышка. «А зачем я загоняюсь? Для чего? Чтобы Сережа чувствовал себя настоящим мужчиной, громящим противника в компьютерной игрушке? Чтобы не унижался, работая простым менеджером или таксистом? А почему, собственно, работа унижает? Я же собираюсь попросить ставку уборщицы у нас, потому что добрейшая тетя Маша уходит на пенсию и мечтает не вылезать со своей дачи. Меня толкают в плечо, и я чуть не лечу в слякоть». «Встала тут», — бурчит раздраженный мужчина, уходя вперед. «Извините», — лепечу я. Поняв, что застыла на тротуаре, спешу в офис. Так недолго и опоздать. Прибегаю на свое рабочее место, здороваюсь с коллегами, раздеваясь. Я вижу на вешалке их куртки. Конечно, не в первый раз, но именно сегодня понимаю, что моя совсем потрепанная. И если бы я не купила монитор Сергею, то сменила бы и ботинки, и куртку. «Ну что, девочки, кофейку для бодрости?» — спрашивает наша начальница Светлана Николаевна. «Погода, сплошная тоска. Хоть бы уже снег лег, что ли». «Весну бы», — вздыхает Ольга. «Я вчера кексы пекла, сейчас под кофеек и уничтожим». «И плевать на фигуру», — хихикает Кристина. «Зима близко, будем утепляться». «Я работаю бухгалтером в небольшой фирме, продающей все на свете, хоть бассейн, хоть робот-пылесос. Сергей постоянно колет меня тем, что мы не солидный магазин, а шарашка купи-продай. А мы ничем не хуже магазинов. У нас и поставки официальные. И если бы не его предубеждение, и телефон, и монитор, пусть немного другой, я бы купила у нас, без наценки. Я поставлю чайник, только комп включу», — говорю я, нажимая кнопку на системнике. «Спасибо, Кирочка», — улыбается мне Светлана Николаевна. «Молоко из холодильника прихвати, будь другом». «Конечно. Киваю. Мне же не сложно». Ухожу на кухню, чтобы набрать воды из фильтра, прихватываю молоко. Иду обратно по коридору, похожему на букву «Г». Еще там есть закуток, где коллеги любят пошушукаться. Обычно я не прислушиваюсь, всегда прохожу мимо. Но тут я слышу свое имя. Что-то заставляет меня остановиться. Разговаривают две девушки из менеджеров. Одну из них взяли буквально месяц назад. «Кира такая молодец!» Я замираю, услышав голос коллеги. Прислушиваюсь. Очень интересно, за что меня хвалят вдруг. «Так сохранять фигуру в ее возрасте». В голосе новенькой едва уловимые нотки зависти. Не успеваю удивиться, как другая коллега поддерживает. «Ага, прям точеная. И ведь обедает нормально. Макароны то с подливкой, то с сосисками. Тут калорий считаешь, и толку ноль», — вздыхает она. «Это, наверное, муж молодой ей хорошую нагрузку дает», — говорит с намеком, и девушки, понимающе, хихикают. «А вот я совершенно не понимаю. Какой молодой муж? У меня? Откуда? Я замужем почти 3 года, и муж немного старше. Можно подумать, что девушки ошиблись, но в нашем коллективе Кира только одна, и это я». «Красавчик?» — игриво спрашивает новенькая. «Ой...» Томно вздыхает Таня. Она работает у нас 1/2, может, чуть больше. «Просто вот вообще! Высокий, улыбка такая, у меня аж коленки подгибаются. Люблю брюнетов, а у этого еще и фигура такая подтянутая, следит за собой. Летом заходил за Кирой, я как раз выбегала к заказчику накладную отдать. Забыл бумажки и собрался ехать на склад. А тут на крыльце Сергей стоит. Ну, поболтали 1 минут». У него голос такой, просто ух, и манеры. Сразу видно, что родители его хорошо воспитали. Вежливый, разговаривает правильно, слушала бы и слушала. Короче, я б тоже за такого замуж выскочила аж бегом, так что Киру я понимаю. Но вот что Сергей в ней нашел, это вот загадка. «Ну, тогда понятно», — в голосе новенькой восхищение. «Да только мне совершенно ничего не понятно. Хоть иди и спрашивай у нее, как в 35 выглядеть на 30, и кожа, чтобы была такой же, шмотки бы сменить только. А меня как пыльным мешком по голове бьют. Да, в 35 очень хочется выглядеть на 30, только мне всего 27. Неужели все так плохо?» «Это все из-за регулярных нагрузок», — с умным видом заявляет Таня. «Ну и как-то надо аккуратно узнать, кремами какой фирмы пользуются. Дорогущие наверняка. Зарплата-то у нее небольшая, так что муж докидывает на кремчики и спортзал». «Богатый», — новенькая задает вопрос с придыханием. «Говорил, что у него свой бизнес», — отвечает Таня. «Фирма небольшая, но стабильная. А Кира у нас работает, потому что ей нравится, ну и не хочет ограничивать жену». «Я чуть чайник и молоко из рук не выпускаю. Не хочет ограничивать? Ну, конечно. Тогда его содержать некому будет. Я закипаю, с трудом удерживая себя в руках. Вот ведь сказочник». Наплел небылиц, а Таня поверила. «Хотя ее в чем винить? Я наши проблемы не обсуждаю. Ссор из избы не выношу. А сейчас смысл переубеждать? Тогда станет ясно, что я подслушивала. Тихо-тихо отхожу немного назад, а потом громко топаю. Когда поворачиваю из-за угла, девчонки видят меня, и на их лицах появляется испуг. «Доброе утро, Кира!» Первой в себя приходит Таня. «Здрасте!» — новенькая кивает. «Привет, привет!» Здороваюсь на ходу, спешу в наш кабинет. Услышанное мне нужно переварить. К такому меня жизнь не готовила. Ставлю чайник, девчонки уже нарезали кексы, достали конфеты. 15 минут болтовни перед началом рабочего дня. Пока они весело что-то обсуждают, я задумчиво ем кекс, запивая его кофе. Я пытаюсь прийти в себя от шока.